лишь утвердив в 25-летнем парне, рвавшемся в политику, идею его исключительности, и объяснив по науке, что и кто есть враг этой его свыше полученной исключительности, повели речь о национализме. Человек из Берлина в свое время сказал Бандере, что высшее проявление национализма сокрыто во всеобщем темном эгоцентризме. Если обратиться именно к этому в человеке, если позволить ему выразить себя, если он найдет в своих проповедях позволение быть самим собой в рамках одной нации, если ты призовешь его к силе, чтобы добиться освобождения от пут общественной опостылевшей морали, тогда за тобой пойдут, и в тебя поверят, как в национального пророка. «Не бойся», — продолжал посланец звать к социальной справедливости, — «брони буржуя и банкира. Ему слово не страшно. Ему страшно, если его лишат собственности. Нация без устойчивых точек собственности разлагается иллюзиями. Гитлер не боялся называть буржуазию своим врагом, но он никогда не называл своим врагом Круппа, ибо придумал ему титул «национальный организатор производства». Тебя не поймут, если ты сразу потребуешь отдать фабрику старому хозяину. Нет, ты не говори так. Ты требуй передать фабрику новой власти, а инородцев изгнать, как присосавшихся паразитов. Бандера до конца понял все, лишь когда вышел из тюрьмы после разгрома Польши. Ему тогда в отель люди Абвера привезли костюмы, пальто, ботинки, 2 дня давали витамины и приводили массажистов, а потом посадили в поезд и переправили в Берлин. В тот же вечер его пригласили на ужин за город, в одиноко стоявший коттедж на берегу канала. 3 человека, его принимавшие, беседу повели открыто. «Господин Бандера, после гибели Коновальца, — начал старшее по званию, — у власти его ун стал Мельник. Мы знаем, что вы хотите созвать свой конгресс и вините Мельника в убийстве Коновальца. Это ваше право. Пусть победит сильнейший. Но мы связаны с Россией пактом, и поэтому открытая деятельность ОУН в настоящее время нежелательна. Только осуществляя связь с нами, выполняя наши указания, лишь конспирируя вашу деятельность по законам нашего военного ведомства, вы сможете получать необходимую помощь». Бандере тогда захотелось спросить, сколько же вы Коновальцу-то в месяц платили. Но потом вверх взяли уроки по аристократизму. Унижая память ушедшего, ты унижаешь свое будущее. «Я не совсем вас понимаю», — сказал тогда Бандера. «Мы такого рода беседы называли вербовкой». «Что касается вербовки», — сказал тот, что званием, судя по серебру на погонах, был меньший, «то это несерьезный разговор, господин Бандера». И он раскрыл толстую кожаную папку. «Здесь собраны все донесения ОУН из края». Бандера рассмеялся, не разжимая рта. «Значит, все это время меня здесь закладывали». Офицеры тоже посмеялись, а потом старший ответил: «Только безумец или безответственный военный деятель дает деньги, оружие, паспорта, квартиры, явки, окна на границе, если в закладе нет чего-либо существенного. Все это время вы делали то, что планировалось нами. Размер субсидий, контакты и все прочие организационные вопросы оговорим сейчас?» — спросил Бандера. «Бесспорно», — согласился старший. «Только сначала, для того чтобы мы имели возможность продолжать контакты, вам надо выбрать псевдоним. Телефоны в Берлине работают отвратительно. Возможны досадные накладки. Консул, такой псевдоним вас устроит?» Бандера заметил, как офицеры быстро переглянулись.